Ренат Таштабанов. МКАД. Демоны Лусуса. Читает Роман Ефимов. Внимание! Все персонажи, имена и описываемые события в данном произведении являются вымышленными, а любые совпадения с реальными людьми, живыми или мертвыми, случайны. Глава первая. Первые в аду. Лусус. Минуту спустя после переноса Карины, Святого, Беса, Кургана и Петра в ад. «Вали его! Вали, суку!» Крик Святого и оглушительный грохот пальбы уносят обжигающие порывы ветра. Тьму Лусуса разрывают яркие всполохи выстрелов из вепря Карины, печенега Кургана и автоматов Святого, Петра и Беса. Трассеры, оставляя за собой ярко-огненные росчерки, летят во мрак, вверх, где высится нечто невероятное, такое, что можно увидеть только в аду. Существо, контуры которого теряются во мраке. Оно отдаленно напоминает изуродованную человеческую фигуру ростом под 100 метров. Голова без шеи сама собой висит над туловищем. Две широко раскинутые в стороны руки, каждая расчлененная на 3 части, как у марионетки. Плечо, предплечье и кисти, а между ними пустота. 2 ноги, без коленных суставов, похожие на культи с отрезанными голенями. Стоп нет, одежды тоже. Серая бугрящаяся плоть, полупрозрачная и склизкая, как у медуз. Тварь похожа на призрака. Вот только она реальна, и от ее тяжелой поступи вздрагивает сама плоть Лусуса. Шаг, и тварь приближается к отряду на несколько десятков метров. Еще шаг, и великана уже можно разглядеть во всех деталях. Пули с характерным чавканьем, будто лупят по желе, пробивают монстра насквозь и уносятся за него, не причиняя порождению ада ни малейшего вреда. «Харе, братва, харе!» приказывает Святой, прекращая пальбу. «Его ничего не берет! Расходимся брызгами!» Карина, Петр и ЧВКшники переглядываются друг с другом и, ни слова не говоря, как по команде, бегут в разные стороны, надеясь, что тварь не накроет всех их разом и не раздавит, как насекомых. Бум! Бум! Бум! Земля вздрагивает при каждом шаге монстра. Карина ныкается вместе с Петром за огромным черным камнем и смотрит, как на них надвигается сама смерть. «Что это?» — шепотом спрашивает толстяк, на всякий случай целясь в тварь из АК-74, хотя и понимает всю ничтожность своего оружия против этого монстра. «А я почем знаю?» — шипит Карина. Брюнетка вешает вепрь на плечо, на ремень и стискивает рукоятку костяного меча. Капшура, который она извлекла из сборки во время бойни около ресторана на МКАДе. Руны на демоническом клинке пульсируют алым, и чем ближе к женщине и Петру подходит великан, тем сильнее разгораются знаки, пока не превращаются в сплошную кровавую вязь, подсвеченную изнутри меча призрачным сиянием. Костяное оружие ада придает Карине уверенность в своих силах, и она быстро говорит мужику: «Будем надеяться, что он пройдет мимо нас». Петр открывает рот, чтобы спросить что-то еще, но затыкается, во все глаза глядя на великана. Мужик задирает голову. Тварь высится, как гора. Лица нет. Вместо него будто бы вылепленная безумным скульптором восковая личина, без глаз, носа или рта. Пустые глазницы горят кровавым цветом. Пальцы монстра растопырены, и от них исходят похожие на волосы длинные нити, которые трепещут на ветру, загибаются в окружность и образуют гигантскую сеть в виде паутины, внутри которой бьются серые тени. А еще из этой паутины раздается крик, вопль сотен и сотен глоток. Так могут кричать только люди, которых пытают и истязают самым изуверским способом. «Внимание!» — издалека доносится возглас Святого. «Готовься! Ходу, ходу! Смотрите, куда он идет! В сторону бегите! Не подвернитесь ему под ноги!» Бойцы, оглядываясь на монстра, пригибаясь, петляют между камней, как зайцы, и убегают с его пути как можно дальше. Карина с Петром тоже срываются с места. Женщина тяжело дышит, почти задыхается. Бежит, что есть духа. Петр несется за ней. Ветер слепит глаза. В воздухе носится взвесь, похожая на пепел, и эти частицы до боли жалят незащищенную плоть. Они бегут дальше, еще дальше, стараясь не напороться на острые грани камней, похожих на ножи. Наконец прячутся за скалой. Женщина озирается, смотрит на идущего на них монстра и замечает, что там, где он проходит, возникают следы. Следы прямо на камне, будто кто-то ступает босиком по размякшей глине. Раздается чавканье, и гигант отпечатывает слепок невидимой ступни на тверди Лусуса. Еще один шаг. Тварь все ближе. Бух! Тварь оставляет след и заносит ногу для следующего шага. Карине кажется, что оно идет прямо на нее и сейчас ее раздавит. Толку от безумного забега по Лусусу, если гигант преследует их по пятам. Сверху раздается нарастающий гул, как при падении чего-то тяжелого. В этот момент Петр хватает Карину за одежду и отшвыривает ее в сторону, так, чтобы она закатилась под валун, где есть что-то вроде лаза, а сам не сводит глаз с монстра. Бух! Карина запрокидывает голову до хруста в шейных позвонках и видит, как над ней проносится обрубок гигантской ноги, и метрах в десяти появляется след, выдавленный в камне. След тотчас затягивается. Плоть Лусуса бугрится и снова обращается в твердь. Великан идет дальше, не обратив на отряд ни малейшего внимания. Точно так же, как и мы не обращаем внимания на муравьев, снующих у нас под ногами. Карина поднимается, провожает гиганта взглядом и видит, как в багрово-алых небесах Лусуса, прямо между нависающих свинцовых туч, появляются прорехи, а из них вниз падают серые тени. Гигант ловко кидает свою сеть и ловит эти тени на манер рыбака, который забрасывает невод. Прореха в небесах сразу же затягивается и появляется уже на много километров далее, где женщина замечает такие же циклопические фигуры, которые медленно бредут по аду. Карина смотрит на них. Они движутся, как заведенные механизмы. Медленно, по сравнению со своими размерами, но очень быстро по меркам людей. Монстры вяло забрасывают сети, в которые попадают все новые и новые души. И нет им числа. Женщине кажется, что она слышит их безумные крики. От этого можно сойти с ума. Но до них слишком далеко, и Карина понимает, что все эти души вопят уже у нее в мозгу. «Что это было?» Раздается хриплый голос над головой Карины, от которого она вздрагивает. На плечо женщины ложится тяжелая рука. Карина поворачивает голову и поднимает глаза. Она встречается взглядом со святым, который уже успел к ней прибежать, а также с бесом и курганом. «Ну!» — рявкает боец. «Я думаю...» — женщина словно прислушивается к голосу у себя в голове. «Это были ловцы душ». «Ловцы душ?» – переспрашивает святой. «Что это еще за хрень?» «Руку убери», – Карина сбрасывает ладонь святого с плеча. «Они собирают души, которые попадают в Лусус», – жестко отвечает женщина. «Так же, как мы собираем грибы». «Души? С земли?» – неуверенно тянет Петр, поглядывая на фигуры великанов, которые теряются в серой дымке, и мысленно считает их про себя, пока не сбивается на втором десятке. «Отовсюду», — отвечает Карина, — «миров много, и в каждом из них есть души. Мы видели лишь те, которые переместились сюда из нашего. Вы же представляете, что сейчас творится на Земле? Миллиарды мертвых, столько душ, и многие из них уже здесь. Тогда святой зло сверкает глазами в щелях маски. Почему он не забрал и нас? Мы же тоже в некотором виде души. Потому, цедит Карина, что мы живые. Наши тела остались там, женщина неопределенно машет рукой в сторону. В ресторане на МКАДе. Мы же здесь находимся в виде проекции, если вам так более понятно. Поэтому ловец душ нас и не тронул. «Ты в этом уверена?» – спрашивает Курган, сжимая рукоятку печенега пальцами в тактической перчатке. «Я же мертвый, как и Петр. Что-то здесь не сходится». «Не каждый достоин быть частью Лусуса», – внезапно отвечает Карина. «Это еще нужно заслужить». «Че-то мне не хочется», – Курган приподнимает маску и зло сплевывает на камень. «Стать частью ада». «А тебя и не спросят», – женщина ухмыляется. «Мы теряем время. Нам нужно думать, как найти мою дочь». «Дочь?» – удивляется Курган. «А что она здесь забыла? Я что-то пропустил? И вообще, на кой хрен мы сюда приперлись?» «Да», – вворачивает Петр. «Говори, что случилось, пока...» Толстяк хочет продолжить свою мысль. «Вы лежали мертвые?» – заканчивает предложение Карина. «Угу», – кивает Курган. «Расскажу в двух словах». Женщина глубоко вдыхает. «Мою дочь похитил архидемон ада Аш-Зар и утащил сюда, в Лусус. Он предложил мне сделку. Жизнь дочери в обмен на крестик, в котором содержится частица другого архидемона, Ашгула. Это Карина запускает руку за отворот термобелья и извлекает оберег. Наша защита в этом мире. Без него мы не продержимся и минуты, ни здесь, ни там, на земле». Видя, что ее внимательно слушают, брюнетка продолжает. «Я не верю ни единому слову Аш-Зара. Он врет, что отпустит нас, если я отдам ему крестик. Поэтому мы с бесом и святым заморозили себя до состояния коматоза в ресторане и оставили Тунгуса стеречь наши тела. Когда мы найдем и спасем Яну, я подам ему знак, и он нас отогреет, чтобы наши души смогли вернуться из Лусуса». «Как-то так». «Че-то в двух словах у тебя не получилось», — зло говорит Курган. «А нас с Петро...» Здоровяк хлопает ручищей по спине мужика, так что он едва удерживается на ногах. «Ты сюда подтянула, чтобы вам веселее было, да?» «Типа», — соглашается Карина. «А нам с этого, сука ты такая, что за выгода, на?» Выходит из себя здоровяк. «Я на такое не подписывался». «А у тебя есть выбор», — цедит брюнетка. Карина подходит поближе к Кургану. Боец высится над ней, как гора, и женщина ему говорит. «Без меня, вам, всем!» Женщина поворачивается и обводит взглядом притихших бойцов. «Не выбраться отсюда никогда. Только я могу найти дорогу из ада на землю, а выгода у тебя простая». Брюнетка снова смотрит на Кургана и явно наслаждается своей властью, сама не осознавая того, что она теперь тоже вертит душами людей по своему усмотрению. «Ты слышал про реинкарнацию?» «Да», — глухо отвечает Курган. «Так вот, Карина, не мигая, глядит на здоровяка, и он замечает, что у нее в глазах вспыхивают алые всполохи пламени». «Если дело выгорит, я замолвлю за вас словечко кому надо». Брюнетка выдерживает паузу. «Ведь тело — это всего лишь оболочка, а вот душа бессмертна». «Типа, — не выдерживает Петр, — у нас будут новые тела там, на земле». «Типа, — уклончиво отвечает Карина. «Ты это прямо на ходу придумываешь, да?» — злится Курган. «А может быть...» Здоровяк оборачивается и смотрит на святого и беса. «Нам скинуть ее этому самому архидемону, как его там?» «Аш-Зар», — подсказывает Карина. «Да, Аш-Зару», — ярится Курган. «Вот пусть он с тобой и разбирается. Или...» Здоровяк заносит руку над брюнеткой. «Нам сорвать с тебя этот оберег и отдать демону, сатане или любому, кому он нужен, а? Как тебе такой поворот, стерва?» Нам-то по-любому с этого что-то да обломится. А ты, Карина выплевывает слова сквозь зубы. Попробуй. Хочешь рискнуть? Женщина так смотрит на здоровяка, что он от нее отшатывается и наводит на брюнетку ствол пулемета, будто увидал демона. «Ша, я сказал!» Святой становится между курганом и Кариной. «Заманали! Еще раз такое выкинете, получите по зубам! Оба!» Курган тяжело дышит, Карина тоже. Она переглядывается с бесом, а затем внезапно, быстро и уже спокойным голосом говорит. «Послушайте меня. Мы все после того, что случилось на земле, находимся в одной лодке. Спрыгнуть невозможно. Мы можем только сделать то, что должно, или погибнуть. Третьего не дано. А еще...» Карина обращается к кургану. «На, бери». Брюнетка снимает с шеи шнурок с оберегом и, держа его на ладони, протягивает крестик здоровяку. Курган замечает, что крестик раскален до красна, а кожа на ладони Карины обугливается и пузырится, будто она только что вытащила оберег из кузнечного горна. «Прими мою ношу», — настаивает Карина. «Ну, чего же ты ждешь? Давай, покажи мне, какой ты крутой». Курган с ненавистью смотрит на брюнетку. Его палец пляшет на спусковом крючке печенега. Ему кажется, что за женщиной стоит призрачная фигура метров три ростом. Эта фигура расправляет огромные крылья, а в лапе держит копье, которое удлиняется на глазах, словно растет. И его острие направлено точно ему в грудь. «Да пошла ты, чокнутая!» Цедит курган и убирает палец со спуска пулемета. Его слова быстро уносит ветер, который завывает среди камней, взбивая в вихревые воронки тучи пепла и пыли. «Чтобы вы поняли, что это такое», — Карина надевает оберег на шею. «Скажу одно. В нем скрыта невиданная сила. Сила, которая может испепелить того, кто его несет, или наоборот, которая его возвысит и превратит в нечто такое, чего боятся даже демоны». Брюнетка улыбается, но ее улыбка напоминает оскал мертвеца. «Этот крестик нельзя у меня забрать и так просто отдать демонам. Вы не сможете с ним совладать». И... Карина медлит. «Только я сама могу передать его им. Добровольно. Если, конечно, я этого захочу. Таков закон. От вас они ничего не примут. Не ты...» Брюнетка смотрит на святого. «Не ты...» Женщина переводит взгляд на кургана. «Никто из вас не сможет заключить договор с архидемонами. В этом-то и суть. Нужно выбрать сторону, чтобы вознестись или упасть в бездну». «И еще». Карина задумывается, и от внимания мужчин не ускользает то, что она явно с кем-то мысленно разговаривает. «Вы должны об этом знать. Время». Женщина тщательно подбирает слова. «Здесь, в Лусусе, время течет совершенно не так, как на Земле. Дома может пройти час, тогда как здесь пронесется целая жизнь». «То есть мы можем здесь застрять навечно?» – удивляется святой. «Что же ты нам раньше об этом не сказала?» «Не знала», – холодно отвечает Карина. «Тебе только сейчас это объяснили?» Не унимается святой и поднимает ствол автомата, как бы невзначай наводя его на брюнетку. «Ага», — Карина намеренно обостряет ситуацию. «А может быть, твои приятели расскажут тебе, — язвит святой, — как нам выпутаться из того дерьма, в которое ты нас втянула?» «Может быть», — с вызовом в голосе отвечает женщина. «А может быть и нет, но ты...» Карина вплотную подходит к святому и смотрит ему в глаза, снизу вверх, буквально прожигая его взглядом. «Если хочешь, можешь возвращаться прямо сейчас. Могу устроить. Хочешь?» «Нашла дурака», — злится святой. «Чтобы меня там сразу эти твари схарчили, да?» Атмосфера в отряде накаляется. Карина понимает, что так на людей воздействует Лусус. На каждого по-своему. Злоба буквально витает в воздухе, еще немного, и они вцепятся друг другу в глотки. Либо в деле замешана третья сила, которая их и провоцирует. «Стопэ!» – в разговор вмешивается бес, который все это время стоял рядом, как тень, и осматривал местность. «Так мы дела не решим и задание похерим, а еще толком ничего и не началось». «А ты куда лезешь?» – взрывается святой. «Знай свое место!» «Ты мне, что ли, его укажешь?» Бес кладет палец на спусковой крючок АК. Ветер быстро уносит слова. Бойцы стоят друг напротив друга и смотрят глаза в глаза, как бойцовые псы, которые готовы в любую секунду сорваться с привязи. «Внимание!» — Курган поднимает руку. «Вы это слышали?» «Что?» — спрашивает святой. Вместо ответа здоровяк с пулеметом наперевес забирается на ближайший валун и всматривается оттуда вдаль, стараясь хоть что-то разглядеть в бешеной круговерти из пепла и пыли. Секунд через 30 он быстро спускается вниз и показывает стволом печенега в сторону. «Там», — быстро говорит курган, — «на 3 часа, примерно 100 метров, движение, к нам что-то идет». «Кто видел? Сколько их?» – скороговоркой спрашивает бес. «Нет», – быстро отвечает курган. «Тени мелькнули за камнями, и я вроде бы как стон или бормотание слышал. Ветер донес. Нас обходят по флангу». «Отряд!» – святой снова становится самим собой, командиром группы ЧВК. «Разбиваемся на 1, 2 и 2 единицы. Карина!» – боец смотрит на брюнетку. «Ты со мной!» «Бес!» – святой переводит взгляд на бойца с АК и с помповым гранатометом за спиной. «Ты прячешься к херам собачьим вон там!» Он показывает на огромный валун метрах в 20, похожий на постамент для памятника. «А ты!» – палец командира тычет в грудь кургана. «Отыгрываешь сам за себя! Заберись повыше, чтобы был круговой обзор! Что с патронами?» «Полна коробочка!» Здоровяк хлопает ладонью по ствольной коробке печенега. «Повоюем еще, на!» Святой пропускает мимо ушей уже порядком его задолбавшую присказку кургана и командует дальше. «Мы с тобой», — святой смотрит на Карину, — «ныкаемся вон там». Боец показывает на гряду камней, которые похожи на бруствер. «Сидим там тихо, как мыши, и ждем, когда эти твари придут сюда». «Наши пули их возьмут?» – уточняет святой. «Должны», – отвечает Карина. «Помните, что все у вас в голове. А еще...» Брюнетка замолкает, будто сомневаясь, говорить ли ей дальше или нет. «Здесь, в Лусусе, рядом со мной», – продолжает Карина. «Точнее, рядом с моим оберегом меняется физика ваших пуль. Крестик влияет на них и наделяет дополнительными способностями». «Усиливает их воздействие. В нем же скрыта сила архидемона». «Типа как с твоей кровью?» – уточняет святой. «Да», – кивает брюнетка. «Лады. Вы», – обращается святой к бесу и кургану. «Погнали!» Бойцы срываются с места и бегут на точки, которые им указал командир. «А я?» – удивленно спрашивает Петр. «Я-то куда должен залезть?» «Ты-то?» – святой недобро усмехается. «Ты остаешься на месте и ждешь, когда к нам придут гости. Тут-то мы их и встретим». «То есть я, – злится Петр, – буду подсадной уткой?» «Охота на живца!» – смеется святой. «Ты же, я уверен, рыбак. Вот мы и будем ловить щуку на карася, на тебя». «А если...» – лепечет Петр. «Пошел, живо!» Святой направляет на толстяка ствол автомата с подствольным гранатометом. «Я 2 раза повторять не буду!» «Карина!» Петр умоляюще смотрит на брюнетку. «Хоть ты-то ему скажи!» Мужик встречается взглядом с Кариной и читает в ее глазах приговор. Что-то в женщине изменилось за последние несколько часов. Петр в этом абсолютно уверен. И он уже сомневается, кто она больше, человек или уже демон. Карина молчит. Глаза не отвела, и на том спасибо. Мужик вздыхает и отходит к камням, на ходу сдергивая с плеча ока. «Ты там только молчуном не сиди», — кидает ему в спину святой. «Пошуми там, покряхти. Стрелять только после того, как начнем мы, не раньше. И не подставляйся по дури. Ты нам нужен живой. Хватит с меня мертвяков». «Я буду петь», — отвечает Петр, не оборачиваясь. Но его слова уносит ветер, и рванувшие в засаду святой и Карина не услышали, что он им сказал. Мужик забирается за камни, ложится на плоть Лусуса, мысленно отмечая про себя, что она горячая, и, как ему показалось, вроде бы даже живая, если судить по пробежавшей по ней судороге. Петр переводит рычаг переключения огня автомата вниз до упора, чтобы палить одиночными. Кидает взгляд влево и вправо. Видит, что бес и святой с Кариной устроились так, чтобы вести перекрестный огонь по тому месту, где он находится, а курган лежит на скале с пулеметом и может палить в любую сторону, в два счета сменив положение тела. «Неплохо, неплохо», — говорит сам себе Петр. «Но только при условии, что твари этого места будут действовать как люди». А вот так ли это на самом деле, мы сейчас и проверим. Петр прижимает приклад к плечу, кладет палец на спусковой крючок и целится в сумрак, перекинув взгляд с толстенной банки пламегасителя автомата на узкий проход между камнями, откуда и должны пройти существа ада, если они вообще сюда пойдут. «Ну а в этом я вам помогу, суки долбанные». Мужик задумывается, улыбается сам себе, а затем тихо затягивает, постепенно повышая хриплый и простуженный голос. «В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов опадает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили». И при этом она певали странные слова. «А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сово. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву». «Ну и песню он выбрал», — шепчет святой Карине. «Прям в точку попал. Ишь, как старается. Соловей». Брюнетка молчит. Она смотрит в сумрак и ждет, думая о том, выгорит или нет их задумка. А еще ей не дает покоя мысль и тот разговор с бесом о том, что их специально заманили в Лусус. Слишком легко, пока им все дается. Будто некто создает видимость, что в аду можно выжить, чтобы они зашли дальше. Вот только для чего? Карина не знает ответа на этот вопрос и решает действовать по мере появления проблем. Кто-то же за ней стоит. Не может же быть, чтобы в Лусусе не было силы, которая хочет, чтобы она выжила. «Должна быть, должна», — успокаивает себя брюнетка. «Иначе мы бы все уже сдохли». Крестик на ее груди жалит кожу. Боль сильная, но Карина уже к ней привыкла. Отодвинула на задний план, забила на нее. «Смотри», — святой пихает Карину локтем в бок. «Начинается. Повелись-таки твари на нашего пивуна». Брюнетка смотрит, куда ей показывает святой, и замечает, что там, в проходе между камней, появляется нечто такое, что она еще никогда не видела.